Глядя на все это, я стал разбираться в себе. По вечерам стал уделять некоторое время, чтобы поковыряться, и многое понял. Тут и ментальная магия помогла изрядно, да и простое самоосознание тоже. В общем, давным-давно, устанавливая себе первую ментальную закладку, я изрядно накосячил. Очень сильно, если быть честным. Да, мне хотелось стать сильнее, перестать болеть по 2 месяца в год и многое другое. Но в итоге, у меня появилась навязчивая идея, позже развившаяся едва ли не в движущую силу. Я хотел магию, хотел ее найти и завладеть, потом, когда она появилась, то изучать, а все остальное шло через периферию сознания, как нечто неважное. Пришлось решать, что делать, но жить дальше так стало просто невозможно. Снять установку, так она стала частью личности давно и прочно. Там нечего снимать, просто-напросто. К тому же, она несет кроме откровенно отрицательного момента еще и кучу положительных. В общем, помощь себе напрямую ментальной магией или самогипнозом не выйдет и придется себя ломать, медленно, но верно создавая новую личность, добавляя интересов, хобби, искать новые взгляды на мир и многое другое. Это было тяжело, но именно тогда, в середине 2-го курса я начал менять себя, сглаживая эффект закладки, и сам почувствовал, что стало легче дышать, да и та же магия стала даваться легче, словно естественней, легче думать, жить, общаться, в общем, лично мне нравилось. На 3-м году добавился такой предмет, как артефакторика. Понятное дело, что сложным вещам никто не учил, но и простых хватало, чтобы полнее понимать, что же я такое создал-то. Это я про свою экипировку, что моя броня, что клинки, что щит, созданные знаками неизвестного здесь алфавита, оказались куда более ценными, чем мне раньше казалось. Во-первых, в этом мире вообще ничего такого не делали, ограничиваясь простым зачарованием одежды на комфорт, а моя броня вполне держала заклинания вплоть до 3-го курса боевки, то есть в ней можно спокойно выходить против 6-курсника, ибо боевая магия по сути, начинается с 4-го курса. Мечи, с легкостью проводящие светлые энергии, тут вообще нонсенс. Придавать оружию свойства стандартных волшебных палочек умеют, а ориентированные на другие энергии, нет. Никому это и в голову не пришло за многие века, как и выполнение оружия из костей. Нет, раньше, 1000 лет назад, такое оружие еще встречалось у магов, но в основном у друидов и прочих ориентированных на природную и темную магию личностей, но сейчас такого нет. Сейчас самый шик моды – это талецкие клинки, ну и прочий булат с хоролугом. Итак, последние лет 500, гоблины куют свои клинки с помощью магии и стоят они соответственно, хотя и считаются отменным оружием. Швейцарские гномы тоже создают неплохое оружие, но с уже встроенным эффектом, обычно учебные, то есть взял в руки, а оружие само бьется, твоя задача только запоминать и отрабатывать. Так можно довольно быстро научиться махать мечом на довольно высоком уровне, если мозги есть. Но таких вояк обычно отличает полное неумение правильно дышать, что приводит к быстрой потере выносливости в бою. На 4-м году фехтование сменилось боевой магией, и тут уж не пофилонишь. Сколько ни учи теорию, без практики она просто бесполезна. Пришлось впрячься по полной, да и опыта мне стало хватать, ведь все 3 предыдущих года я не вылезал из дуэли и многие вещи понимал на уровне интуиции, так что схватывал на лету. К тому же профессор буквально вцепился в мой талант к огню и вколачивал в мою голову тактики на все случаи жизни. В общем, не до расслабона. Понятное дело, что и плюсов хватало. Вокруг девушки от 17 и старше, много девушек, у которых гормоны разве что не из ушей льются. Так что я не терялся и отлично расслаблялся после особенно тяжелых недель. Медленно, но верно, мой дар рос, становился сильнее, объемней, легче и быстрее прокачивал силу, позволяя мне творить. Там, где обычный волшебник будет долго сидеть и обсчитывать новые заклинания, да и в итоге у него получится нечто неудобоваримое, я могу просто отдаться интуиции и походя сотворить нечто подходящее случаю. Конечно, после таких вот озарений приходилось садиться и считать, итог получался всегда лучше, сильнее, изящней. А иногда, если у заклинания было несколько эффектов, то из одного озарения получалось несколько заклинаний. Так что разница между моим даром и даром волшебников была большой. По силе я не только сравнялся, но и стал обгонять именитых студентов, в основном потому, что им было просто-напросто лень вкладывать столько сил в учебу. Но добравшись до настоящей магии, мое подсознание уже не желало выпускать ее из рук, Ведь я столько лет к ней шел. Все мои ухищрения лишь снизили накал увлечения магией именно до увлечения, с уровня одержимости, но не более. На четвертом же курсе я впервые попал в больничное крыло с обширнейшими травмами как тела физического, так и энергетики. А дело было так. Одна не очень умная ученица седьмого курса, с какого-то перепуга решила, что она уже дипломированный демонолог, и вызвала из самых глубин астрала тварь, которая в учебнике описана, как демон-мистик, владетель страхов глубинных. А по факту, это пусть и не высший демон, но довольно сильный, и занимается этот хмырь довольно простым делом, обрушивает все возможные страхи на человека, и находит тот самый, который вызывает панику. В процессе питается выделяемой от страха энергией, а потом, когда человек сходит с ума, то убивает его и съедает ослабленную душу. Очень, крайне мощный и опасный менталист, он относится к когорте самых страшных демонов. Ну, из средних по силе, понятное дело. В общем, одна девушка, не поделив очередного воздыхателя с подругой, решила со свету ее сжить и выбрала для этого один из самых отвратительных и глупых способов. Вызвала владетеля страхов глубинных, решив, что сможет ему приказывать. Идиотка, просто эпических масштабов. Мелкий текст в учебнике под статьей, видимо, прочесть лень, а там темно-зеленым по относительно бежевому написано. Не рекомендуется к вызову, не подчиняется приказам, всегда нападает на призвавшего. Волшебникам ниже ранга мастера-демонолога вызов запрещен. И вот топаю такой себе с тренировки прямиком из выручай комнаты к себе в гостиную, как чувствую, что все, конец пришел, смерть буквально уже за плечом стоит и приветливо улыбается. Со страху сиганул метров на 20, но ощущение не исчезло, только усилилось. Заболела голова, и знакомо так, ровничком после каждого ментального поединка именно так и болит, особенно когда внешний щит проломит. Привычно усилил щиты и ощущение паранойи отпустило. Я осмотрелся магическим зрением, успев почуять направление атаки, но так и не поняв, кто именно на меня так жестко наехал. Оставлять все так, как есть, все равно нельзя, да и с обидчиком стоит разобраться сразу, а не оттягивать неприятный момент. Так что я прошел по одному из сотен потайных ходов Хогвартса и вышел на этаж ниже. Из кабинета в 10 шагах тянуло тьмой, и сильно. И не той тьмой, что колдуют темные маги, переработанные их душами в силу, а чистой, незамутненной, мерзкой, из таких глубин астрала, куда ни один здравомыслящий маг просто не полезет. Резко выдохнув, я собрался и переместился ко входу. Давно я такого не видел, с самого Сосновска. Девушка, лет 20, лежала на каменном полу около рисунка трехметрового круга призыва и бездумно смотрела в потолок. Над ней склонилась какая-то тварь, весьма туманного вида, внутри которой кувыркались лица, тела, словно кто-то до безумия хотел выбраться изнутри этой черной кляксы на теле мира. Бить я сразу не стал, ибо в теории демонологии разбираюсь не хуже выпускника, а потому сразу понял, что передо мной демон. Примерный уровень его силы ужаснул, но и вариантов не так чтобы много. Ведь такие демоны полной своей сущностью в тварный мир не приходят, создают из своей силы что-то вроде аватара и действуют через него. Соответственно, нужно либо уничтожить аватара, что практически нереально, либо изгнать тварь из аватара, а он уж и сам разрушится за доли секунды. Вот как раз второе я и собирался сделать. К сожалению, придется для начала ослабить аватара, ибо полноценное изгнание я просто не потяну. Пока демон возился около трупа студентки, я завершил свое превращение в прозрачника. Двуручный меч, не имеющий веса, привычно оказался в ладони, крылья света расправились и ринулись в атаку на поднявшегося демона, но вокруг него сгустились хлопья тьмы, отражая атаку. Так дело не пойдет. Я почувствовал мощное давление на первый ментальный щит, а разогнанный разум сразу выдал прогноз: у меня чуть больше 20 секунд, пока демон не пройдет все 4 щита, и я не окажусь в его полной власти. Да, времени мало, но должно хватить. Мозги разве что не дымились, просчитывая тактики. В атаку. Мгновенно оказавшись около демона, я ударил его защиту мечом, вложив в укол всю силу, но защита устояла. Свободной рукой, окутанной силой поталы, закрученной словно сверло, приложился к защите в другом месте, буквально выжигая темную магию, и как последнее оружие, ударил в третьем месте темным лучом медузы, прошивая защиту насквозь и отрубая левую, левый отросток, потому что рукой это не назвать. Ха-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Меня пробрало от этого шипения до самых печенок, и думаю, что все в замке его, если и не услышали, то почувствовали. От него буквально заколыхалось пространство. Снова ударил лучом, и опять щит тьмы получил повреждение, но сам демон умудрился изогнуться так, что луч прошел мимо. Но я уже засунул 3 ленты света в дыру, и теперь расширял ее, чувствуя, как вместе их соприкосновения 2 разноплановые энергии шипят и исходят искрами. Теперь я не так слаб, как когда-то в Сосновске, мой дар полон энергии, в отличие от запасов силы Паталы, и очень скоро мне придется снова перейти в человеческий вид, но должно хватить. Я только потянулся рукой в дыру, как она совсем исчезла, и демон ударил вокруг себя освобожденной силой. На меня словно огромным феном подули, когда моя защита из раскрученной энергии Паталы приняла удар на себя, разве что проехал пару метров назад. Не став ждать, я ринулся в атаку, на этот раз ударяя его молнией, и пока телесная его часть ничего не видит и трясется, шагнул ему за спину через 3-й слой, тут же втыкая ему в спину крылья света, меч, и оставив его в спине, с 2 рук бью силой Паталы. Я буквально засунул руки внутрь демона, стараясь нащупать его сердце. Не успел. Демон взревел, на секунду оставив мои ментальные щиты в покое и откинул меня от себя. Пока отлетал, успел располосовать его дымное тело и даже увидеть, как из него истекает тьма. Вонь в неиспользуемом кабинете поднялась такая, что меня едва не вырвало, но тело словно поняло, что сейчас не время, и отодвинуло ощущение на самый дальний край сознания. На этом сила Паталы практически закончилась, но на главную миссию ее хватило – ослабить демона. Теперь дело за силой света. Я перетек в человека и на секунду замер. «Пхеинь, отхуауда ты здесь?» Вдруг решил пообщаться демон, только вот давать ему время на восстановление я совсем не хотел. А вот жить, это да, жить очень даже хотел. Я не тень, демон, а тебе здесь не место. Мое сознание выстраивало знак за знаком, линии силы между ними образовывали сложнейший лабиринт, указывающий на взаимоотношения знаков друг к другу. Знаки древнего алфавита словно стали жечь меня изнутри, чуть ли не сами выстраиваясь в нужном порядке, и я старался не мешать той творческой жилке, той интуиции, что в очередной раз взялась за работу. Я словно со стороны наблюдал, пожалуй, самое сложное и мощное заклинание, которое когда-либо видел. Знаки сложились, дар открыл шлюзы, и энергия полилась в заклинание изгнания, протекая по каждой жилке в моем теле. Я чувствовал, что меня всего трясет от прокачиваемых объемов энергии, знал, что прямо сейчас моя кровь выходит из пор, но у меня не было времени на нормальное напитывание такого мощного заклятия, и чтобы выжить, нужно сделать все быстро. Разум словно горел в попытках удержать реки силы в заданных рамках, и это получалось. Сам не знаю как, но все шло неплохо. А потом я спустил заклинание, глядя демону прямо в глаза. От моих сложенных лодочкой ладоней, между которых и образовался насыщенный светом бриллиант заклинания, пошла дрожь. Дрожало пространство, дрожал сам астрал от сконцентрированной в одной точке силы, выпущенной на свободу, дрожал я, еле стоя на ногах, и дрожал демон. Его буквально разрывало на сотни частей, а энергетическую часть выталкивала из тварного мира столь грубо, что местами сминала и разрывала на клочки потоками силы. Я держал заклинание и вливал в него силу, кажется, вечность, когда почувствовал судорогу астрала и понял, демона здесь больше нет. Рухнул на колени, отменил заклинание и укусил себя в левое предплечье. Мне нужна кровь, срочно. Прокусить не получилось, видимо, не зря укреплял так долго. Взгляд случайно зацепил мертвую девушку. «Прости, но тебе она уже не нужна». Дополз до нее, но сил достать кинжал из пространственного кармана уже нет, так что укусил. Обмакнул палец в еле появившуюся кровь и начертал 10 знаков. Закрытие призыва легло на открытую часть рисунка призыва 1. Затем нужно было закрыть дыру в астрале, ведущую сюда, что я и сделал, начертав знаки восстановления естественных барьеров, а затем и связи по крови. Знаки заработали, а кровь прямо внутри девушки начала светиться красным, как и знаки. Но я знал, ее кровь прямо сейчас выгорает, отдает все, что в ней есть, на работу заклинания. Магию, жизненную силу, которой в ней после смерти и так капли, вообще все, пока от нее не останется только пара горстей песка в жилах. Была бы это моя кровь, и такого бы не было. Я напитал бы ее силой света, и этого бы хватило, но не в этом случае. Я завалился на бок, а потом перекатился на спину, чувствуя, как закрывается дыра, которую создала призывательница, как работает заклинание. Я постепенно вырубался, но не успел. Сквозь оставшуюся небольшую дырочку в реальность скользнул комок тьмы и выпал в метре от меня. Камень под ним зашипел, растворяясь. Слуга того урода, я полагаю, светски приподнял я бровь, глядя на его ауру. И меня ударило темным тараном, приложив об стену класса. Плечо взорвалось дикой болью, которая тут же прошла по велению разума. Однако на том мои скудные возможности практически заканчивались. Впрочем, кое-что я сделать все-таки могу. Глядя, как мерзкая, полная тьмы и гнили змея, метров 7 в длину, подползает ко мне, чтобы добить, я окунулся в свой пространственный карман и переделывал собранную для преобразования псевдоплоть обратно в силу. Она была мне нужна, нужна вся, до капли. Мир раздвоился. Часть сознания собирала силу для удара, а часть совершенно спокойно, без страха или других эмоций, смотрела на приближающуюся смерть и рассчитывала последний, возможно, во всей жизни, удар. Образовавшаяся из комка тьмы змея подползла на расстояние удара своей треугольно-башкой, поднялась словно кобра, оскалилась, показывая здоровенные клыки с капающим с них ядом, полным тьмы и смерти, и ударила, а я ударил ей в ответ. Просто кулаком зарядил змеюке апперкот. Только вот рука не просто ударила тварь. Она прошла ее голову насквозь и вышла со стороны темечка. Внимательный взгляд рассмотрел бы, что в кулаке зажат странный темный камень. Сердце этого демона, сама его суть, тело же, снеся меня своим весом и навалившись сверху, начало постепенно исходить темной дымкой, повреждая мне кожу, да и без того искореженной энергетики досталось неслабо. Я потерял сознание. Класс демонологов четвертого курса в этот день занимался теорией, что позволяло ламу пребывать в отчасти медитативном состоянии. Этому научили всех студентов еще на первом курсе. Самые начала ментальной магии, для лучшего усвоения и запоминания материала. Стоит сказать, что пользовались таким трансом едва ли 10% учащихся, так как это довольно сложно. Однако в таком вот трансовом состоянии усиливается чувствительность к тонким слоям мира, и только потому баронет смог почувствовать призыв. Он повернул голову к учителю, выходя из транса, и спросил: «У кого-то сегодня практика?» Удивился он неспроста, ведь тот, кто ведет всю практику по демонологии, стоит перед ним. «Нет, с чего вы взяли?» «Я почувствовал призыв. Думаю, что в главном здании, на 7-м этаже, в западном крыле. Да, пожалуй». Профессор резко замолчал, взмахнул рукой, и от него во все стороны прошла серая, почти прозрачная волна. Мгновение, и профессор приказал: «Запереть дверь, никому не выходить. Стены, потолок и дверь расписать печатями отвращения зла. Выполнять». И сорвался с места, только дверь глухо хлопнула. «И что это было?» — спросила словно у потолка и Бифорс. «Что замерли? Выполняйте». Резко отрезвил всех лам и повторил маневр учителя. Он неспроста считал себя весьма талантливым демонологом, все-таки семейное дело, а профессору реально может понадобиться помощь. Нет, он не врал себе, прекрасно понимая, что это не единственная причина, по которой он покинул класс. Ему было скучно последний год, и хотелось приключений. Конечно, постоянные дуэли все еще приносят приятные ощущения скольжения по грани, но теперь хочется большего. Адреналиновый наркоман, именно так назвал его лучший враг, который у него есть, и, возможно, одновременно с тем, лучший друг, потому что в его окружении более никто не говорит ему всю правду, какой бы неприятной та ни была. Пришедшая на бегу мысль его слегка позабавила. Назвать другом этого высокомерного хлыща – это сильно, даже для него, потомка Перевилов. И все же, отторжения к этой мысли парень не испытал. Бег по коридорам был прерван дрожанием астрала столь мощным, словно кто-то призвал реально мощного демона, причем силой, ну или наоборот, вышвырнул того из этого мира, и тоже без согласия самой сущности. Изгнание было такой мощности, словно работал как минимум мастер демонологии, но тот бы просто не успел добежать. Сам лам пробежал едва ли полпути, так что он припустил по коридору еще быстрее, усиливая укрепление и ускорение дополнительной дозой магии. Уже подбегая к предполагаемому месту призыва, он увидел десяток профессоров у входа в неиспользуемый класс и подошел к ним. Заглянул внутрь, оценил диспозицию. Несколько кусков аватара демона валяется в разных местах кабинета, у стены еще целое тело другого демона. Около рисунка призыва мертвая девушка, и с ней что-то не так. Она не просто белая, словно умерла сутки назад, но и со странным серым оттенком. Огляделся внимательнее и заметил знакомую обувь, выглядывавшую из-под тела более сохранившегося демона. Все-таки эта обувь являлась предметом зависти к одному конкретному магу света, не меньше, чем его же меч. «Черт, там же Шон!» — воскликнул парень и растолкал профессоров. «Мистер Лам, что вы здесь делаете?» — удивился директор Хогвартса. «В данный момент вытаскиваю Шона Брэдшоу из-под туши демона», — честно ответил парень и подошел к экспозиции «Последняя битва. Дьявол». Парень обернул себя темными щитами и прямо руками сдернул тело змеи со своего врага. Того было просто не узнать. Кожа с лица просто слезла, один глаз явно поврежден. Левое плечо совершенно точно не на месте, явно сломана ключица, да и других повреждений хватает. Но главное, правая рука, пробившая голову змее, так в ней и осталась, и та часть, что была внутри черепа, уже лишилась не только кожи, но и мясо по большей части. Баронет выдернул руку из черепа демона, легким движением руки скинул с поврежденной руки кровь твари и случайно разжал кулак. Камень сути демонического создания перекатился прямо в открытую ладонь демонолога. Парень только головой покачал на такое. Выходило, что Шон не только убил демона, но и вырвал из него камень сути, и все это в таком вот состоянии. С уважением во взоре Лам глядел на тело врага, в котором едва теплилась жизнь. Правда, недолго. Его быстро оттеснили и отправили подальше от этого места, прямиком обратно в его класс, а тело Шона прихватили и отправили в больничное крыло. Часть 4. Странное это словосочетание, все-таки, пришел в себя. В моем случае, это еще страннее, потому что я пришел в себя, но не очнулся в привычном смысле слова. Просто осознал себя в привычном состоянии самопознания. Мое сознание висело в непроглядной темноте, а вокруг светились бордовым магические каналы и ядро. Во многих местах висели лишь ошметки, силы в ядре на донышке, да и та вытекает через дыры в каналах. Мерзкие нити тьмы продолжают разрушать и так излохмаченные места, и что со всем этим делать вообще непонятно. Такого в моей практике еще не было. Благо, что хоть боли особенной не чувствую, уже изрядный плюс. Так я и висел внутри себя, пока, видимо, извне, не полилась сила. Светлая, звенящая, она сразу попала в ядро, и я со всей силой ее там зажал. Ядро оказалось переполнено, но в данный момент это меня не волновало. Самым что ни на есть аккуратным образом, я стал выстраивать заклинание очищения. Не прибегая к подобному прежде, мне пришлось работать на одной интуиции, но поскольку ситуация не предсмертная, то я не стал сразу же его воплощать, а остановился и хорошенько обдумал новое заклинание. Кое-что исправил, кое-что поменял, пусть и изначальное было вполне рабочим, и только потом позволил ядру сжаться, наполняя заклинание силой. Словно приливная волна, оно пронеслось по телу и магическим каналам. Тьма зашипела, взъярилась и стала медленно таять под воздействием магии света. Отростки скукоживались и таяли мерзкими хлопьями, разрывались на клочки и бесславно уничтожались безжалостной волной света. Силы заклинания не хватило. В десятках мест тьма оказалась столь сильна, что уничтожить ее одним заклятием не удалось. Только вот сила почти закончилась. Остатки я пустил на восстановление каналов в тех местах, где воздействие тьмы осталось в прошлом. Каждая капля силы, вырабатываемая телом, ядром и попадающая в меня снаружи, шла в дело. Перекрученные каналы с огромным трудом пропускали силу со светлых планов, так что слово «экономия» и практически ее синоним «контроль» стали появляться в моем разуме ежеминутно. Выдавливать из себя тьму оказалось делом долгим и крайне тяжелым, а уж восстановление каналов и подавно. Тело не желало восстанавливаться, пока в нем есть разъедающая тьма, и даже силы оборотня не могли толком помочь. До сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю, как выкарабкивался из всего этого дерьма, восстанавливал каналы внутри тела, свой дар, приводил в норму энергетику и тело. Конечно, снаружи мне тоже изрядно помогали магией, зельями и даже один раз эликсиром, но большая часть работы все равно легла именно на мои плечи. Я практически не вылезал из глубокого транса, выправляя каналы снова и снова, пока они не заняли свое законное место. Изгонял из себя тьму, которая совершенно не желала меня покидать, надеясь прорасти во мне и укорениться, но не вышло. Я оказался сильнее, к счастью. Практически месяц без пары дней я провалялся на койке, но когда вышел, то меня даже встречали. Моя тогдашняя пассия и, вот кто бы мог подумать, Лам. Он внимательно на меня посмотрел, кивнул чему-то внутри самого себя и протянул мне камень сути демона. Я покачал головой, мне его не продать, да и использовать не получится. С другой стороны, тот же лам сможет выполнить все вышеперечисленное с легкостью и много чего еще. Ну так и пусть пользуется, мне не жалко. Так что кивнул на него самого подбородком и посмотрел на девушку. Ее бедную аж передернуло от моего вида. Я с пониманием смежил века, оставшиеся неповрежденным, и кивнул ей в сторону выхода. Та опустила глаза к полу и угрюмо побрела вон. Через пару месяцев на мой счет в банке прилетела сказочная сумма в 102 тысячи галеонов, 15 секлей и 10 кнатов. Видимо, оценщик именно во столько оценил камень сути демона. Я, кстати, впоследствии не раз видел его, но уже ограненный, в кольце баронета. Тот применял его и как генератор энергии темного плана, в основном для поддержания энергонасыщенности щитов в бою, и как оружие, с легкостью генерирующее любое разумное количество стрел смерти. С этим кольцом он разом вырос с уровня ученика на уровень подмастерья. Сила, все-таки, решает. Я не завидовал, дури у меня и своей хватает, чтобы еще на заемную зариться. «Здравствуй, сын», — пробасил мощный брюнет, кивком приветствуя ламы Бирмингемского. «Здравствуй, отец. Могу я узнать, зачем ты выдернул меня из Хогвартса? Сядь, судя по твоей посылке и письму, нам есть о чем поговорить». «Да, отец». Молодой человек примостился в неудобное кресло для посетителей и постарался устроиться как можно удобней. Не получилось. Оно специально так и задумывалось, чтобы посетители приходили только по делу. Царствующий в Совете магов Перевилл не желал тратить свое время больше необходимого. Могучий маг, Ангус Перевилл, вовсе не горел желанием откладывать свои дела в угоду чьим бы то ни было интересам. «Итак, Лам, расскажи-ка мне поподробней, что там у вас произошло, и почему этот щенок Брэдшоу отдал тебе камень сути демона? Но я ведь обо всем написал, отец. Что именно ты желаешь знать? Например, как именно он умудрился убить аватару столь сильного демона? Я этого не видел, отец, только ощущал издалека. Не юли, Лам. То, что ты что-то скрываешь, мне понятно, но что и зачем? Говори прямо, сын». Он не отступил, довольно тихо, и отвернувшись от отца, произнес подросток. Он действительно долго думал над тем, что произошло, и уж себе мог признаться, что сам бы на такого демона не полез бы ни за что. И этот факт его дико бесил, но не признать чужую доблесть он тоже не мог. А также он признавал, что если бы не его враг, то демон мог успеть развернуться во всю мощь и разнести половину Хогвартса, как минимум. Даже отголоски его силы были чудовищны, но в полную мощность он ударить просто не успел. Ему помешал Шон, за что Лам был ему благодарен, где-то очень глубоко в душе. «Знаешь, отец, я бы на его месте сбежал». «Конечно, и правильно бы сделал», — кивнул головой с могучей черной шевелюрой маг и вгляделся в сына чернющими глазами. Он пытался понять все то, что не прозвучало, и прошедшая по кабинету волна ментальной магии позволила ему это сделать. «Ты хочешь пойти против воли рода?» «Да, отец. Я не хочу, чтобы он погиб. Он ничто, сын, и ты это прекрасно понимаешь. Договаривай, что не сказал. Шон, он. Я становлюсь сильнее в поединках с ним. Я становлюсь умнее в разговорах с ним. Я становлюсь хитрее в этом противостоянии, отец. Мне нужен такой враг», выпрямившись и прямо посмотрев в глаза отцу, сказал, наконец, что думал, молодой маг. «А род желает его прикончить. Конечно, мы можем его убить, и даже обойти защиту школы. К тому же, сейчас он ослаблен изрядно, множество сил прикладывая к избавлению от демонической силы в теле. Но я такого исхода не желаю. По крайней мере, до того момента, как я закончу Хогвартс». «Вот как», — задумался Ангус. «Матушка твоя и тетки говорят, что ты растешь сильнее брата, более развитым. Возможно, что этот выродок и правда помогает нашему роду, и за это мы дозволим ему жить недолго. В день, когда вы выйдете за врата Хогвартса, контракт на него вступит в действие. Либо ты сам его убьешь». Он оскорбил Перевиллов, и оставлять это без ответа нельзя. «Ты понял меня, Лам?» «Я понял тебя, отец. Теперь по камню сути». Он оказался весьма сильным и крупным, но что самое главное, неповрежденным, что большая редкость. Цена его огромна, но род согласен выплатить ее этому отбросу. «Мы ведем дела честно», — стал жестко ронять слова глава рода. «Через месяц артефакт на его основе будет готов. Наша материковая родня заинтересовалась, и ради подобного опыта, твой четвероюродный дядя Липарадерик Нирье прибудет сюда. Мы полагаем сделать из камня артефакт поддержки. И кому он достанется? Тебе. Мне такая игрушка без надобности, а тебе поможет развиваться быстрее. Старшему твоему брату он тоже уже не нужен. К тому же он пошел в чистую некромантию. Сестра твоя испытывает к демонологии отвращение, за что была неоднократно наказана. Таким образом, ты единственный, кому обладание этим артефактом может принести ощутимую пользу, потому тебе им и владеть. Лам обдумал сказанное со всех сторон, подняв на поверхность мышления несколько вторых смыслов и откланялся. «Хорошо, отец, я не подведу, знаю», — кивнул глава рода, и движением кисти отправил отпрыска из кабинета. Дел у него хватало и без того, чтобы разжевывать потомку прописные истины, вроде той, что, если он не оправдает надежд, то станет одним из могучих магов-личей, офицеров личной армии перевилов, и будет далеко не первым сыном этой семьи, со столь неприглядной судьбой. Ты либо перевел, либо мертв. Можно сказать, что последующие годы обучения в Хогвартсе сложились для меня спокойной чередой тренировок и обучения, и это будет правдой. Все, что я делал, это тренировался, да восстанавливал поврежденный тьмой кожный покров и мышечную ткань. Тело регенерировало крайне медленно даже после полного освобождения тела от темной энергии. Так что, лицо пришло в норму только к восьмому курсу, а до того я носил маску на пострадавшей половине лица и перчатку до локтя. А главное, сила оборотня не могла помочь мне полноценно зарастить повреждения. Клетки просто не желали делиться в нужную мне сторону, ну вот ни в какую. Я тратил уйму силы постепенно, миллиметр за миллиметром, восстанавливал кожный покров. Благо, что в медицинском крыле хоть глаз восстановить смогли. Но когда я все-таки закончил, то все вернулось на круги своя. С рукой все то же самое. Я ей даже двигать не мог пару лет, но и ее восстановил постепенно. Зато стал полным амбидекстером, что тоже неплохо, и мастером телекинеза, которым заменял поврежденную руку. Зато какой был ажиотаж, когда я появился на очередном уроке без маски и без перчатки на руке. Молодой, красивый, сильный маг, победивший такую вот гадость, просто не мог не вызвать в женских сердцах трепет, чем я пользовался совершенно безо всякого стеснения. Наша команда любителей дуэлей подошла ко мне всем своим разросшимся составом и громко крикнула: «С победой, Шон!» Уж они-то знали, каким трудом мне далось исцеление от недуга. Отношения в теперь уже нашей компании стали на удивление дружескими, даже Лам стал относиться ко мне нормально, хоть иногда на его лице проглядывала откровенная жалость. Я не особо понял, с чем она связана, и по большому счету мне было плевать. Главное, что мы продолжили наши дуэли. После травмы я стал часто проигрывать, но это не помешало мне расти над собой. И хоть дальше ничьей я так и не продвинулся, пока был одноруким уродом, зато когда восстановился, смог выигрывать у него куда чаще. Бывали у нас и пара на пару бои, и трое на одного. Разные формации, разные тактики, что понятно, но все это позволило становиться лучше в выбранной стезе. И только перед самым выпуском, уже после сдачи всех экзаменов, Лам подошел ко мне сам и тихо попросил о приватном разговоре. «Да, что ты хотел? Мы давно перешли на «ты», ведь уважение друг к другу сделало нас, если и не друзьями в привычном смысле слова, то где-то близко. Зачаруй кабинет, я сверху накину пару чар», — попросил Лам, когда мы зашли в один из неиспользуемых классов. «Ладно», — пожал плечом, и без палочки накинул на кабинет вуаль сокрытия. Личная разработка множество раз улучшалась, и к нынешним временам это было многофункциональное, мощное заклинание, которое ни один другой маг в этом мире повторить не в силах, ведь в нем используются знаки иномирного алфавита. Итак, перейдем к делу, завершил накидывание на класс заклинания темных отражений соперник по дуэлям. «Ты помнишь первый курс?» «Конечно, помню», кивнул я, сильно заинтересовавшись. «Тогда ты оскорбил род перевилов, и это уже ничем не изменить». «Конечно, я и сам тогда сглупил, когда разболтал об этом, и во всем происходящем есть и моя вина. Отрицать это было бы глупо. Но суть в том, что на летних каникулах тебя должны были навестить наемники и убить. Однако я сказал, что сделаю это сам, для чего тренировался все лето. Но в первом же бою проиграл. А потом случился этот вызов демона одной идиоткой, и ты не отступил. Я тогда много думал, как поступил бы сам и, в общем, многое обдумал и пересмотрел некоторые свои взгляды. Затем, ты отдал мне камень сути демона». Барон привычно прикоснулся к кольцу с черным камнем. «В общем, тебя бы это не спасло, но я смог убедить отца повременить с местью до выпуска. Он согласился, поскольку живым ты приносишь роду больше пользы. И теперь, когда до выпуска осталось 2 дня, мне предстоит решить, самому сражаться с тобой до смерти, или передоверить наемникам. Такие вот дела. Лам с жалостью смотрел на меня, а я задумался. Почти 5 минут я обдумывал все, что он мне сказал. Имея даже все отлично в аттестате, устроиться на работу в то же министерство мне не грозило, да и не хотелось, если на то пошло. Денег у меня хватает, так что в этой Англии делать? На дворе 18 век, процветает пиратство, колонии по всему миру, напряженные отношения с Испанией, умному человеку есть где развернуться. А насчет поединка с Ламом, доверь это дело наемникам. От такого ответа Лам даже дернулся. «Ты не хочешь, чтобы именно я завершил твою жизнь?» – оскорбленно спросил Бермингем. «У тебя нет и шанса», – устало и слегка безразлично ответил ему. «Если я буду сражаться в полную силу, то парень продержится 5 секунд, в лучшем случае, и даже камень сути не поможет. Я далеко обогнал других студентов и в мощи, и в знаниях. И это не похвальба, а факт. Мой дар отличается от их, и дает изрядное преимущество в развитии. Я не желаю тебя убивать. Ты стал мне отличным врагом и прекрасным другом, Лам. Это было оскорбительно», — нахмурился барон. «Это факт, Лам. В нем нет ничего оскорбительного. Просто я никогда не использовал в наших дуэлях все свои возможности. Умеешь считать до 10, остановись на 7. Я предпочитаю останавливаться на 3. То есть ты сражался со мной в 1/3 силы, скорее в 1/5. Впрочем, это не важно. Главное, я действительно не желаю тебя убивать. Лучше продолжим наше противостояние на другом поле. Оно мотивирует и не дает застояться». Я улыбнулся ему, и лицо Ламы разгладилось. Он больше не считал, что смог бы разобраться со мной сам, и это радовало. Надеюсь, что он прислушается к моим словам и не станет сам лезть в бой. Собственно, на том наш разговор и закончился. К выходу из Хогвартса я готовился не хуже, чем какой-нибудь генерал к войсковой операции. Духи заинструктированы до полупрозрачности, сам я экипирован по последнему слову магии и готов буквально ко всему. Черт, да на меня по пути к воротам Хогвартса оглядывались все, потому что в магическом зрении я светился как солнце. Амулеты, артефакты, оружие, броня, все активировано. Словно само время застыло в ожидании, но шаг все не заканчивается. Мне дали сделать 12 шагов, когда из 3 порталов появилось 20 человек, 3 вампира, днем, а это, как минимум, 3 соответствующих амулета, 10 магов и довольно сильных, чуть сильнее меня, 7 оборотней, причем магов, а не укушенных маглов. Ждать я не стал, ударил первым. Россыпь маленьких серебряных звездочек швырнул веером, но еще в полете они стали маленькими огоньками, тут же увеличиваясь в полноценные огненные шары огромной силы. Парочка даже влетела в закрывающиеся порталы, устроив взрывы на той стороне. Большинство фаерболов маги удержали встречными заклинаниями, заставляя пламя схлопываться в самого себя, но около 10 все-таки качественно бабахнули, залив пламенем все вокруг на 10 метров. Хорошо, что мне этот огонь не вредил, все-таки это моя же сила, и управлять ей я могу в любом виде. Крики сгорающих заживо людей и вампира заставили меня вздрогнуть, но отступать мне просто некуда. Обратно в Хог меня не пустит, к тому же я и сам не хочу. Пора выпускать тыковку и дворца. Огонь им не помеха, как и большинство щитов, а потому то тут, то там стали раздаваться стоны умирающих, заглушаемые воем пламени. 10 секунд бушевал огонь и духи, и когда он исчез, на ногах остался я и 2 магов. Злые подкопченные лица и палочки в руках, нацеленные на меня. Студенты, вместе со мной покидавшие Хог, разбежались кто куда, и теперь смотрели на поле боя, прикрывшись щитами. А вот Лам не стал смотреть, он все так же шел по тропинке в сторону леса, я отчетливо видел его спину. Зато другие знакомые со мной студенты смотрели внимательно, в том числе и многие из нашей компании дуэлянтов. «Ну вот, теперь когда силы более или менее сравнялись, можно начинать», — кивнул противникам и накинул капюшон доспеха на голову. Меч лег в руку, как влитый. Палочку я даже не доставал, толку от нее сейчас не будет никакого. Свет и огонь, вот те силы, что принесут мне победу. Ну, по крайней мере, я на это рассчитываю. «Это был мой брат», — тихо прошипел оставшийся в живых кровосос, показывая на кучку пепла. Я только кивнул, принимая его претензии. Посмотрел на оставшегося мага, приподняв бровь, мол, у тебя какие претензии, но тот молча и сосредоточенно сверлил меня взглядом. «Вы первые полезли, а ведь могли бы сейчас находиться в любом другом месте», ответил на претензии вампир и автоматически увернулся от дробящего заклятия мага. Ответил ему десятком огненных спиц, что взрываются, поражая жертву, но тот укрылся за магическим щитом. Правда, помогло это мало, потому что соприкоснувшись с ним, спицы бабахнули не хуже ручной гранаты, и мага, вместе со щитом снесло метров на 5, но мне пока было не до него. Вампир рванул на меня с тяжелой шпагой в руке, так что пришлось поработать мечом. Маг все равно был занят, я натравил на него духов, и ему есть чем заняться. Те так и норовили пришпилить его к земле прямо сквозь щиты, но маг оказался опытным и знал, как от такого защититься. Так что они кружили вокруг него, время от времени стараясь продавить его щиты выданными мной артефактами, то кидаясь в него молниями, то дергая пространство, в попытках размыть его защиту. Получалось пока так себе, но главное, что маг меня пока что не трогал, позволяя разобраться с вампиром. А вот тут как раз дела шли не очень. Защита от света у него оказалась на высоте, как и от огня. Знали заказчики, к кому отправляют, а потому пришлось сойтись в фехтовальном поединке. Мы вышли на такую скорость, что удары слились в дробный барабанный перестук, а наши фигуры стали пропадать и появляться для окружающих. Скорость все увеличивалась, пока я не пропустил удар. Вампир оказался виртуозом шпаги. Благо, что мой доспех пробить не смог, да и костяные пластины отработали на ура. Достал, кровосос, прорычал ему, видя, как маг все более уверенно теснит моих духов. Подпрыгнул в воздух и принял энергетическую форму. «Это что еще за дерьмо?» — крикнул вампир. «Сид!» — зазвучало отовсюду с уважением и страхом. «Сид, ага, как же, идиоты!» Хмыкнув про себя, телепортировался за спину кровососу и, немного изменив крылья, впился ими в тело врага, прогибая и разрушая артефактные щиты. Понятное дело, что он хотел мне помешать, но из щитов выпрыгнуть не смог, а крылья держали именно щиты на конкретном месте. Сквозь энергощупы отправлялись в недолгий полет разные заклинания, свет и огонь сплетались в самых разных формах и смыслах, пока щиты не потрескались, словно стекло, и не осыпались на землю. Сразу три пуговицы на жакете вампира вспыхнули и стекли вниз расплавленным золотом. В следующее мгновение вампир вспыхнул, как свечка, сгорая дотла в солнечном свете. А я уже сдавил щиты мага, вынырнув из поталы прямо за спиной у мага. Но тот среагировал отменно, переориентировал щиты, отбивая нападение, и в ответ жахнул вовсе не тем, что я от него ожидал. Думал, будет какая-нибудь пакость, основанная на тьме, или вовсе магия средних слоев, но нет. Он швырнул рядом с собой маленькую, и кажется, медную статуэтку и что-то пробурчал. Дым повалил от нее мгновенно, и из него сформировалась фигура демона. Да твою-то, а! Пришлось отлететь от мага, отоварив по пути центнером земли, и воспользовавшись для этого телекинезом, после чего сосредоточиться на демоне. Ментальный поединок не затянулся. Он оказался слабоват в этой сфере, и я привычно разрушил его разум, обогатившись на некоторые знания весьма любопытных фактов. К примеру, узнал, как демон путешествует по слоям астрала, и делал он это вовсе не так, как я, к примеру. Он не сам двигался, а словно бы двигал астрал, что на самом деле, конечно, не так. Впрочем, его уровень оперирования на порядок превосходит мой, и вот это уже факт. Вынырнув из ментального поединка и заметив, как дымное тело демона распадается клочьями тьмы, я обернулся, но сделать хоть что-то не успел. В мою защиту уперлось заклинание энергетического резонанса, а по-нормальному – лом. Штука мерзкая как раз тем, что ей плевать, на какой энергии основана защита, артефактная она или нет. Заклинание заставляет потоки энергии конфликтовать, и произойти может все что угодно, от простого исчезновения защиты до поднятия кладбища. Конечно, там факторов больше сотни, но все же, моя основная защита просто-напросто взорвалась, а учитывая, как много в ней было силы, она бабахнула так, что землетрясение должны были почувствовать даже в замке. Защиты нескольких групп студентов у леса не выдержали перегрузок и схлопнулись, отбрасывая любопытных в сторону деревьев. А я выпал с третьего слоя потал и отвесил магу Элаверды, точно такой же лом в его защиту. Грубо, неизящно и вообще, но действенно. На месте мага расцвел атомный взрыв, как его показывают, только из магии и без ударной волны, зато мистически светится синим. Из клубов вырвался маг, и на запредельной скорости понесся прямо на меня. Буквально мгновение, и он смахнул мне голову мечом. Архангел еще постоял мгновение, и рухнул на землю. Все-таки ускорение у этого мага оказалось невероятно сильным. Тонкий свист, и голова самого мага скатилась с плеч. Варвар, не мог мою иллюзию как-то более гуманно убить? Я только покачал головой, пеняя трупу. Мне еще повезло, что взорванная защита практически обнулила амулетные защиты мага. Не то закончить этот поединок я мог в виде всадника без головы. Было бы, как минимум, обидно закончить жизнь столь нелепо. Ну и тот факт, что мои доспехи смогли полностью замаскировать мою энергетику, тоже помог, ведь маг ориентировался на магическое восприятие, а не на глаза, особенно совершая последний удар. А моей энергией фанила только иллюзия, что и позволило его обмануть. Огляделся, вроде врагов не осталось. Перешел в человеческий вид и обобрал трупы. Впрочем, там и было-то всего десяток амулетов. Остальное либо совсем в хлам, либо повреждено огнем, да несколько порублены оружием духов. Если бы не они, быть мне сегодня мертвым, это точно. Кстати, их тоже надо отозвать. Видимо, больше никто ко мне претензий не имеет. Я размял перенапряженную шею, и еще раз оглядевшись, заметил весьма шокированное лицо директора Хогвартса. Хмыкнул и исчез, вывалившись из поталы в косом переулке. Прямиком у банка. Часть 5. 1717 год. Мадагаскар. Север острова. Пиратская лагуна. Таверна выпивохи. «Что ты сказал, грязная свинья?» – заорал на меня капитан Перс. «Что смещаю тебя с должности, забираю корабль, а тебя взамен тихого ухода, не вешаю на рее», – спокойно ответил ему, глядя прямо в пропитые глаза. «Мда, когда-то это был удачливый капитан, но не теперь. Спился, изрядно поглупел и прогулял долю команды с последнего дела. Это была плохая мысль. Я, будучи старпомом на его корабле уже 2 года, смотрел на все это и ждал своего момента, и вот он настал. Акилла промахнулся, и это факт. Теперь команда пойдет за мной, мой авторитет непререкаем, к тому же, матросы знают о том, что я маг. Ну, не то чтобы их кто-то оповещал, но сложно не понять, когда после абордажа люди встают с койки после смертельных ранений. А поскольку я не только старпом, но и корабельный врач, то подозрения скоро переросли в кличку «доктор». В абордажах участвовать приходилось неоднократно, и мое мастерство в бою прибавило к доктору приставку «смерть». Так я и получился доктор смерть. Под моим неусыпным взором команда набралась далеко не самая плохая, к тому же, в отличие от многих других команд, каждый из них прошел через мои руки, а небольшие изменения нервной системы позволили быть чуть быстрее, соображать чуть лучше, учиться чуть легче. Наш корабль, прелестная сеньора, или красотка, если переводить художественно, когда-то был испанским, но, взятый на абордаж лет 10 назад, стал пиратским и был весьма доходным предприятием, пока капитан не отупел окончательно. Но последней каплей стала растрата средств личного состава. А будешь рыпаться, отдам команде на растерзание. Бывший капитан Перс. Пришлось четко расставить акценты для изрядно пьяного мозга. Убью, тихо, но с подсердечной ненавистью шепнул бывший капитан и потянул из ножен шпагу. Не успел. Костяной нож вошел ему прямиком в сердце. За долгие годы я научился превосходно метать ножи, а на средних дистанциях до 1,5 десятков метров, они оказались быстрее и точнее огнестрела, так что заняли прочное место в моем арсенале. При полном ускорении я вполне могу срезать крыло мухи таким вот ножиком, метров с 7. В общем, серьезное оружие в моих руках. Оставив мертвого капитана прямо за столиком в харчевне, и скажу честно, что кошель его теперь у меня, раз ему все равно не нужен, как и оружие и многое другое, я отправился на свой корабль. Лодка с матросами ожидала меня в небольшой бухточке, которыми изобилует север острова из-за сильной эрозии почвы, и через десяток минут я ступил на борт. «Мистер Норт, найдите мне повязку на глаз, говорящего попугая, и мы можем отплывать», — автоматически пошутил я. «Но капитан, где я вам найду попугая посреди ночи?» — растерянно спросил помощник, а в его мыслях сразу появилось: «Ну вот, теперь этот чудит». Впрочем, он всегда чудной был. Старпом, это была шутка, не более. «А, да, хорошо, курс уже есть, капитан?» «Конечно, мы идем в Испанию», — ответил я, глядя на ночные звезды. «В Испанию, сэр, в Испанию, мой друг. Если ты не в курсе, то всего несколько лет прошло, как французский король посадил на испанский трон своего второго сына, герцога Анжуйского, Филиппа В. Бурбона. Мда, понятное дело, что объединить Францию и Испанию они не могут по договору, но поддержка из Франции идет, в весьма прагматичных попытках восстановить испанское королевство. Думаю, лет за 50 справится. Но для нас эта политическая ситуация хороша тем, мистер Норт, что от северного соседа и прямиком его сыну, пусть и более южному, идут караваны со всяческим добром. А мне нужно вас всех кормить, аглоедов таких. Рявкнул я ему прямо в ухо, хотя всю речь говорил спокойно. Такие вот переходы не хуже прочих приемов напоминают подчиненным, кто тут кто. Впрочем, ни один человек из команды меня не предаст, силы воли не хватит пробить мою установку. Понятно, сэр, разрешите выполнять, а то скоро отлив. Вопросительно взглянул на меня Старпом. Выполняйте. У нас все готово? Да, воду погрузили еще на закате. Черепахи в трюме, козы там же, в общем все по списку, отчитался помощник. Собственно, читать и писать его учил я сам, как и многих других. Что поделать, мало тут людей, умеющих столь нужные вещи. Карты читать умеют, более-менее, а слова нет. Звезды все наизусть знают, а сделать компас из иголки, щепки и чаши с водой не могут. Именно поэтому уже год я по вечерам даю уроки матросне. Самое забавное, на моем корабле не найти хотя бы одного матроса, который знал бы меньше трех языков, правда только разговорных, понятное дело. Пойду проверю, по списку. Нет, я и так знаю, что все как надо, но все должны быть уверены, что вожжи у меня в руках всегда. Этой ночью спать мне так и так не придется, ведь нужно начать делать то, что я задумал сделать давно, но раньше смысла не было. Нужно положить начало зачарованию корабля. Дело это долгое, нужное, но кропотливое, а потому выполнять все равно придется. Зато было время все рассчитать. Пожалуй, начнем. Основу всего – накопитель силы света и одновременно преобразователь в силу средних слоев астрала, вроде моей палочки, поставим в самом низу. Экранируем по полной, и можно включать. Собственно, команда наблюдала очередную странность от своего нового капитана. Он, то есть я, ползал по трюму и мерил, мерил и еще раз перемерил. Затем аккуратно уложил каменную полосу, расписанную знаками по всей длине трюма, и утопил в балке, словно в воде. «Кыш отсюда!» – шуганул я Юнгу. Совсем молодой мальчишка, испанец, между прочим, малыш Хосе, как прозвали его матросы, подавал большие надежды, как по мне. Учился быстро, легко, и единственный, кто хоть и стеснялся, но попросил научить его владеть шпагой. А из меня шпажист тот еще. Я мечами владею отлично, даже отменно, сабли неплохо, палашом чуть хуже, но тоже на уровне, одноручными топорами, выше среднего, щитом отменно, но не шпагой. Так что пришлось отказать. Сказал ему, что учителя он себе еще найдет, а вот с кинжалами я помогу. Тренировал его время от времени, показывал приемы, заставлял его их тренировать, затем по каждому принимал что-то вроде зачета, заставлял его придумывать, где и когда можно использовать тот или иной прием, и проводил спарринги. Мальчишка оказался любопытный и любознательный, писать научился быстрее всех, читает неплохо, правда пока что только на испанском, но со временем и остальные европейские языки выучит. Конечно, хорошо бы еще тайский подтянуть, но тут у него выбора не будет. У меня в планах посещение Сингапура через год или два, так что выучит, никуда не денется. Хосе тут же смылся наверх и больше мне не мешал. На самой балке пришлось вытравить множество знаков экранирования, благо что трансфигурация для меня давно не проблема, как на первом курсе, как вспомню, так вздрогну, честное слово. Но самый кайф в том, что и экранирование корабля будет питать тот небольшой прокол в светлый слой, которые создаст вышеозначенная каменная полоса. Очень удобно, как по мне. Собственно, ее должно хватить на все, что я задумал, а задумал немало. К примеру, всегда попутный ветер регулируемой силы, изменение внешнего вида корабля по желанию, расширенное внутреннее пространство и много чего другого, вроде холодильника, основанного на локальной остановке времени. Конечно, такое комплексное зачарование потребует времени, но тут уж ничего не поделаешь. Я бы, может, и не заморачивался со всем этим, если бы тут уже изобрели зачарование ключ порталов, или хотя бы трансгрессию. Но чего нет, того нет. Только рамочные порталы, а они прожорливые, просто слов нет. Перекинуть корабль для меня нереально. Пока что, по крайней мере, до самого утра я ползал по кораблю, трансфигурируя знаки в самых разных местах. Что-то включал в систему сразу, что-то нет, но основу заложил. Мы уже вышли в Индийский океан и теперь направлялись в сторону Европы. По сути, от Мадагаскара до восточного побережья Африки километров 400 или чуть больше 200 морских миль. А нам всю Африку нужно обойти с юга, чтобы попасть в Европу. К счастью, мне нужно на самый юг Африки, кормить своих ребят разбоем мне совсем не хочется, не так воспитан. А вот подобрать пару-тройку, сотен алмазов, это по мне. Само собой, с их продажей придется помучиться, но это дело десятое. Благо, что европейцы пока даже не собираются обращать внимание на Африку и варятся в своем котле. Точнее, пока что в основном англичане покупают рабов в Западной Африке, но об алмазах покамест, молчок. Даже не знаю, хотел ли я остаться в Англии. С одной стороны, мне там все равно ничего хорошего не светило, а после той резни, что я устроил перед воротами школы и подавно. И ведь только потом дошло, что мог просто уйти через потолу, но не стал. Почему? Потому что баран упертый и балбес. Вспомнить, что в 24 головой рулят гормоны, и гордыня прет из всех щелей, не удосужился. Уже после, когда доперло, занялся этим вопросом вплотную и не стал ничего менять. Просто стал следить за собой еще более плотно. К сожалению, само наличие связи с верхними слоями астрала вызывает целое море эмоций, как реакция организма на постоянный излишек энергии в ауре. К тому же, сила откровенно пьянит, и контроль за собой потребен жесткий. Раньше думал, что хватает, но как оказалось, нифига подобного. Уже постфактум я нашел и хорошие стороны в той бойне, как, например, полноценное прикрытие лама, но отрицательных куда как больше. Во-первых, смерть троих из побочной ветви рода Перевилов, как я позже выяснил, и объявление мне кровной мести, на что мне плевать по многим причинам. Но вот на что не плевать, так это на слухи о том, что я сит. Именно из-за них я едва успел свалить с острова, потому что все семьи, все рода, вдруг экстренно захотели себе в полное владение этакую зверюшку. Продолжить род от волшебного существа – это очень выгодно. И они бы, возможно, даже договорились между собой, но я успел свалить раньше. Благо, что до отбытия успел встретиться с ламом и объяснить ему в доступных выражениях, что ни разу не сит, и вообще, я предупреждал. Враг-друг меня понял и поблагодарил, что я отговорил его от прямой дуэли, на том и разошлись. Я спокойно занимался своими делами и никто меня не дергал. Разве что один раз, когда у матроса разболелся зуб, но это дело пары минут, и зуб и десны в порядке, и я продолжил зачарование. Благо, что зашел на Мадагаскаре в лавку колдуна, что в Либерталии, и приобрел все нужные ингредиенты. Вообще, многие растения больше негде достать, только там. Уникальная природа, уникальные магические источники, вообще, уникальное место. Вследствие чего у местных уникальная магическая школа, больше похожая на шаманизм в смеси с магией духа, некромантией и гербологией. Весьма неприятные противники, и как шаманы для поселений, почти идеальны. Могут решить практически любую проблему, от полива до исцеления. И, к слову, местные волшебники вообще палочками или другими концентраторами не пользуются, им оно просто не нужно, да и мудростью делится свободно. Статут секретности основанный, по сути своей, анархичными пиратами, государство, не дотянулся, так что живут они вполне открыто и в уважении. С местным шаманом я знаком уже пару лет и в каждый свой приезд с огромным удовольствием гощу у него. Конечно, цивилизацией в его жилье и не пахнет, но мы обмениваемся приемами, самим подходом к магии, заклинаниями, иногда артефактами. В этот раз я закупал травы для ритуалов зачарования, ну и так, по мелочи прикупил. Лишь через несколько дней меня отвлек Старпом. «Капитан, мы прибыли по вашей отметке», — доложил он и вопросительно уставился на меня. «Думаешь, что твой капитан совсем идиот, раз привел вас в пустое место, где никто не живет?» «Ничего подобного. Заходите в бухту, река здесь судоходная, так что не бойся отмели. Против течения нам поможет ветер». Капитан, но как? Молча. Выполняй. Есть, капитан. Корабль плавно вошел в реку, которую скоро назовут Оранжевая, и целый день шел прямо по ней. Я приказал бросить якорь только в темноте, пристав к левому берегу. Можете поохотиться, но звери здесь бывают просто огромные. Не трогайте их. Те, что поменьше, добыча. Хорошо, капитан. Отправлю Сержа и Тё. Они отменные охотники. Мне осталось только кивнуть. Охотники они и впрямь превосходные. У вас 3 дня. После мы снимаемся с якоря и уходим. Я развернулся, прихватил с собой 5 матросов с верхней палубы и отправился вверх по реке. В руке у меня был компас. Обычный, вроде бы компас, только в нем не было металла, одно лишь дерево, раскрашенное в нужные цвета. И указывал он вовсе не на север, исключительно на алмазы, а так обычная, в общем-то, вещица. Простенький артефакт, указывающий на ближайший к нему алмаз, в той же Либертали я мог бы продать за бешеные деньги, только зачем? Там живут пираты, создали свою коммуну, где их не преследуют законы других стран, по которым им положено виселиться, как минимум. Того же Эвери, который Генри, до виселицы просто не повезут, не, его будут долго и нудно пытать, пока он не скажет, где спрятал свое золотишко с корабля моголов. А его было много, очень много. Настолько, что он смог построить на него город. Конечно, не только он вложился в этот проект, но все же, в общем, есть тут люди, которым нельзя ни в коем случае попадаться в руки к властям некоторых стран. А все, кто приходит в Либерталию, и вовсе обязаны давать клятву о неразглашении, магическую. Вообще, довольно интересное место, но драк многовато. А к местному целителю очередь стабильно велика, особенно по утрам, после запоев и драк. Я иногда ему помогаю, мои заклинания лечат быстрее, чем его ритуалы, ведь тут не энергетику восстанавливать, а только физическое тело, а это просто и быстро. А Начтун Варака мне за это благодарен, и подкидывает что-нибудь интересное поковыряться. Местные решения в артефакторике иногда просто удивительны. Мы прошли буквально пару километров от корабля, как стрелка компаса поменяла направление. Сделал 3 шага назад, и она мерно закрутилась. «Копайте здесь», — приказал я матросам. Те спорить не стали, а сразу взялись за лопаты. 30 минут, и у меня в руке невзрачный камень с ноготь мизинца диаметром, со странной темной породой по одному краю. Моя прелесть. Нажал на незаметный рычажок на компасе, и он крутнулся, в поисках следующего. Ага.